Между нами костры догорающих дней. От горючего дыма слезятся глаза, и желание быть вместе острее и сильней. Но рассудок жестоко бесстрастен, нельзя. И желание быть вместе острее и сильней. Но рассудок жестоко бесстрастен, нельзя. Между нами руины сгоревших мостов, лабиринты сомнений, овраги разлук, потускневшая вязь неразгаданных снов и синица, клюющая время из рук. Потускневшая вязь неразгаданных снов и синица, клюющая время из рук. От меня до тебя километры тоски, одинокой струны еле слышный мотив. Пусть от дымного ветра не видно низги, но я знаю, ты есть и надеюсь дойти. Пусть от дымного ветра не видно низги, но я знаю, ты есть и надеюсь дойти. Между нами костры догорающих дней.